Хоре, завязываем с цыганом, списываем в убыток. Здесь попользуемся, чем Бог послал. А это даже хорошо, что все они здесь сегодня собрались. Вдруг пришло в голову Алексею. В случае заварухи будут только мешать друг другу. А главное — перекрывать стрелку линию огня. Помнится, в училище на одном из занятий по тактике преподаватель перечислял ситуации, когда превосходство противника в количестве начинает работать против него самого, и объяснял, как этим можно воспользоваться. Так что пусть подваливает еще один, который рябой, а ежели косого с собой прихватит, так совсем хорошо. «В этом телятнике поедем до Джимкоя», — высказал недовольство персонаж по прозвищу Гусь, действительно чем-то смахивающий на длинношею птицу. Он, завидев коробку с консервами, присел возле нее и принялся перебирать банки, разглядывая этикетки, иногда присвистывал. «Гляди, сколько тут закуся!» «И чем тебе не нравится такая езда, а, гусяра?» Ловкий отодвинул в сторону кабанчика, который неловко подвинулся и чуть не загородил обзор на Карташа с Гриневским. «Товарняк же! Может, тут простоять не знам сколько, потом у каждого куста будет останавливаться. А куда нам спешить? Без нас все равно не начнут. Часом раньше, часом позже. Ладно, ребята, давайте по-хорошему разберемся», — вступил в разговор Алексей. Он говорил, как и должен говорить на его месте рядовой сопроводитель вагонов, с напускной бравадой, за которой прячется страх, с явственно проступающей угодливостью. Короче, сделал вид, что заерзал перед силой. Однако, произнося слова своего персонажа, Карташ вдруг с тоской понял, что просто откупиться от Бакланов не получится. Понял, стоило ему заглянуть в глаза Ловкому. Баклан, которому подходит кличка Ловкий, не упустит свой звездный час, пускай ненадолго, пускай всего на тот же час почувствует себя главным, вершителем судеб, иерархом маленького мира, а хуже нет случая, чем Баклан, возомнивший себя паханом. Тем не менее, зная все наперед, Алексей прилежно доигрывал роль. Вон там в углу, в холодке, водочка хорошая, золото, шантары, две бутылки, консервов возьмите, чтоб стол был, какой надо. А у нас не положено находиться посторонним. Начальник станции с проверкой может прийти. И вот под эту реплику на сцене появился, нет, не начальник станции, а последний участник водевиля по кликухе Рябой. Ну, это уж полная деревня. Весь набор в наличии, лопоухий, истыканный оспинами, с отвислой губой, щербатый, разве что не хватает всяких чаво и ентова. И Алексей подобрался. Вот теперь, начиная с этого момента, нужно быть постоянно наготове. Как только сложится подходящая ситуация, она должна, обязана сложиться, ввиду перебора игроков на той стороне, необходимо действовать. И надо как-то дать таксисту понять, чтоб следил за мной и вступал в процесс, как только я выйду на авансцену. Так, — подумал Карташ. Но Гриневский смотрел не на Карташа. Гриневский решил играть по-своему. «Ладно, босота, завязывай клоунаду», — сказал он и начал медленно подниматься. — Подурковали и будя. Мы не фрейра, а вы не в курсе. Мы не назвались, вина есть, так что считаем, что у нас по нулям, а быром разбежались в стороны без предъяв. За нами серьезные люди, мы здесь по их делам. — Смотри-ка, кто тут у нас! — с притворной радостью воскликнул Ловкий. — А как мы испугались-то! Они такие деловые, что нам тут прямо делать нечего. Он, наверное, однажды 15 суток отсидел и забурел с тех пор, — поддакнул Гусь. — Я таких, как ты, сявка подзаборная. Бушлатом гонял! Гриневский побледнел, но говорил спокойно, угрожающе спокойно. — А вы, петушки поднарные! — А ну, сел на место, парашник! Внезапно взвизгнул Ловкий, вытягивая руку с пистолетом. — Как ты меня назвал? Таксист сделал шаг в сторону Ловкого, прогремел выстрел, пуля пробила доску ящика, над которым возвышался Гриневский, и ушла в половые доски. В вагоне кисло запахло порохом. «В следующий раз возьму выше», — пообещал Ловкий. «Он всадит», — подтвердил Карташ, повернувшись к Петру. А сам подумал, что «ох, как не ко времени Гриневский завелся! Лучше бы им атаковать этих уродов из засады, каковой являлись личины трусоватых караульщиков. Тогда у них имелся бы в запасе эффект внезапности». «Сядь, Гриня, слушайся его, а может, все и обойдется?» Все-таки Алексей решил дальше разыгрывать трусоватого караульщика. Пусть думают, что только этот высокий скуластый парень с коротким бобриком на голове такой храбрый и бывалый, а остальные тихие и не опасны. Ему вдруг пришло в голову, что есть смысл усилить свой образ, изобразить этакого полицая, который предает своих и изо всех сил пытается задобрить победителей, чтобы заслужить лучшую долю. Глядишь, на него станут обращать поменьше внимания. — Я понимаю, это ваша территория, проезд через нее платный. Он заговорил торопливо, проглатывая слова. — Мы вам заплатим, конечно. Я сейчас отдам наши деньги. У нас, правда, немного осталось, но все-таки я принесу. Не отлипай от своего ящика, Сява, а то получишь пулю раньше своего борзого корешка. И на этот трюк не купился Ловкий. Ну-ка, глянь, там на досках шиповал. Чего это этот борзый туда намыливался? Теперь и этот бздливый туда же навострился. Наверное, там у них берданка пылится или ракетница. Шиповал, переваливаясь сбоку на бок, поплелся к нарам и, естественно, быстро нашарил там лежащий в открытую пистолет системы ГЛОК. — Гляди, братва, чего у них тут? — издали показал находку шиповал. — Может, они не врут, крест, что в серьезном деле? — забеспокоился Гусь. Ну вот и выяснилось, что Ловкого в его шайке кличут крестом. — А наплевать! Зато Ловкого креста ничто не могло обеспокоить. Да не бэ, гусяра! Были бы они в самом деле серьезные, нас предупредили бы заранее. И то верно. Гусь сразу успокоился. Шиповал кабанчик и не стал проводить углубленный обыск. Тряхнул остальные шмотки, заглянул для порядка под поролоновый матрас и отошел. А вот если бы он поискал как следует, то не было бы границ его удивлению, когда б у вагонных караульщиков обнаружился целый арсенал. Но лень и комплекция помешала Шаповалу заглянуть под ворох тряпья под нарами. В этот момент вздрогнули сочленения, и от головы к хвосту состава прокатилась волна лязга и грохота. Вопреки ожиданиям, поезд простоял в городишке недолго. От неожиданного толчка деревенского вида хлопчик по кличке Рябой завалился на кучу угля, под которой терпеливо ждала своего часа Платина. Остальные на ногах удержались.